Глава 484. Слияние крови Цзы. В битве между племенами Ворона Божества и Пяти Ядов постепенно выявлялась проигрывающая сторона. В племени Ворона Божества росло количество погибших практиков Энео-демонов. Разумеется, племя Пяти Ядов тоже серьезно пострадало, но не так сильно, как племя Ворона Божества. Под натиском врага армия племени Ворона Божества начала медленно сдавать позиции. Манхау до сих пор был заперт внутри кровавой сферы. К сожалению, ни одна из его идей не позволила выбраться наружу. Скачок, магические предметы, даже флаг о трех хвостах хотя бы на время не смог пробить печать. Он перепробовал все: лотосовую формацию мечей, три странных деревянных меча, даже меч бессмертного Хань Шаня пошел в дело. По его прикидкам, с ним он сможет только через 3 дня сломать печать. Остался только один выход — Цы танцующего меча. Глаза Манхао покраснели, когда он начал сгущать венные ци в своем теле. Эта кровь содержит в себе силу кармы. Должно быть, это кровь жившего в глубокой древности патриарха клана Цзы. Если в ней осталось столько силы даже спустя такой внушительный срок, насколько же был силен этот человек при жизни? Пока ци танцующего меча сгущался внутри Манхао, его разум дрожал. У него просто не осталось другого выхода, кроме как использовать ци танцующего меча, хотя делал он это не без некоторой доли сожаления. Манхао не был уверен в способности ци танцующего меча пробить печать, но он знал одно – племя Ворона Божества долго не продержится. Манхао глубоко вздохнул и уже собрался обрушить на стену ци танцующего меча, как вдруг со странным блеском в глазах посмотрел на кроваво-красную печать. Внезапно по его телу прошла дрожь. «Кровь! Кровь!» Он застыл, словно громом пораженный. В голове зародилась смелая, возможно, даже безумная идея. Теперь он уже не был так уверен в необходимости использовать ци танцующего меча. «Кровь души! Это кровь души клана Цзы! У меня уже есть кровь души практика квазиформации клана Цзы! С этой кровью у меня станет 2 капли! В моей кровавой маске заключен Цзы-19-й... «Если я возьму у него немного крови души, тогда у меня будет 3 поколения крови клана Цзы! С помощью магии Кровавого Бессмертного я создам Кровавого Клона! 3 поколения крови могут сотворить Кровавого Клона! 9 поколений – Кровавое Божество, которое должно обладать силой пробуждения предка! С ним в мир вновь вступит воплощение могущественного эксперта клана Цзы! С ним я владею частью могущества их бессмертных!» Манхао тяжело задышал. Это была стоящая идея. Внезапно он осознал, что, казалось бы, тяжелая ситуация превратилась в отличную возможность. Упустил он ее, и в будущем ему вряд ли посчастливится добыть кровь Цзы. К тому же это была совсем непростая капля крови Цзы, у нее явно имелась длинная и интересная история. «Мне не обязательно пробивать печать. Вместо этого я могу использовать ее, чтобы сделать из себя кровавого клона клана Цзы. Сейчас мне нужно немного крови Цзы-19-го!» Его глаза сверкнули решимостью. Манхао надавил на кровавую маску и послал внутрь частицу духовного сознания, отчего тотчас материализовался прямо перед Цзы-19-м. Тот был очень слаб, но в его глазах горел странный огонек. Он чувствовал ауру снаружи и знал, что она принадлежит предку клана Цзы. «Чья она?» – гадал он. «Такого просто не может быть!» «Какая древняя! Разве существует кровь настолько древнего предка? Она старее истории самого клана! Как такое может быть?» Цзы-19 был настолько потрясен, что даже не заметил появления Манхао, который с гримасой, не предвещающей ничего хорошего, возник в мире маски. Он резко вскинул правую руку и нажал на лоб Цзы-19-му. Старик свирепо оскалился. Прежде чем он успел оказать сопротивление, от Манхао повеяло аурой лотосовой формации мечей, она быстро проникла внутрь маски и устремилась к Цзы-19-му. «Сопротивляйся сколько душе угодно», – мрачно процедил Манхао. «Сейчас мне плевать на то, что я больше не получу от тебя сведения о клане Цзы. Мне нужна капля крови души. Сопротивляйся, борись, трепыхайся. Ничего из этого тебе не поможет. Если будешь сотрудничать... Я заберу кровь и оставлю тебя в покое. Будешь артачиться, и я уничтожу твою душу, и силой заберу каплю крови души». С этими словами он закрыл глаза и принялся вращать культивацию, Четыре великих тотема магически появились рядом с ним. Он сосредоточил всю свою силу на великой магии Кровавого Бессмертного. Все его резервы были брошены на извлечение крови души из Дзы-19. Аура лотосовой формации мечей приближалась, а с ней и неумолимая сила времени. Чтобы точно преуспеть, Манхау даже позвал спящего кровавого мастифа. Пёс спал, но с каждым годом Манхау чувствовал, что его пробуждение все ближе. Дзы-19 побледнел. Он отчетливо чувствовал жажду убийства и холод в голосе Манхао и знал, что тот говорил предельно серьезно. Возможно, он не стал бы сопротивляться, но как он мог добровольно пойти на попятную? Сила времени приближалась, а флаг о трех хвостах покрепче его стянул, затруднив ему дыхание. Наконец показалась аура мастифа на стадии отсечения души. Дзы-19 чувствовал твердость Манхао. И тут у него все внутри похолодело. Он неожиданно для себя осознал, что ему сохраняли жизнь не потому, что Манхао был не способен его убить. Просто до этого момента в этом не было необходимости. Дзы-19 понял, что если пойдет против Манхао, то это, скорее всего, закончится его быстрой смертью. Угроза Манхао поколебала его решимость стоять до последнего. Пока Манхао извлекал кровь души из Дзы-19, сражение между племенами вошло в заключительную стадию. Чужеземный зверь не мог в одиночку противостоять сразу трем священным предкам. Даже при поддержке попугая и холодца ему мешали сражаться в полную силу старые раны. Зверь дрожал, его аура слабела. Однако он все равно оглушительно взревел и вновь бросился на священных предков, не давая им пройти дальше. В воздухе старейшины стадии зарождения души племени ворона-божества выглядели не лучше. Получив несколько серьезных ранений, они напоминали масляные лампы, в которых стремительно заканчивалось масло. Остальное племя ожесточенно сражалось на земле, потери были тяжелыми, люди погибали с обеих сторон. Постоянно слышались взрывы от самоуничтожения. Даже неодемоны оказались в незавидной ситуации. Большой лохматик был тяжело ранен, дикий гигант харкал кровью, а от ауры бледного гула осталась крохотная искра. Что до гуна племени, его горение жизненной силы практически достигло предела. Его окутала плотная аура смерти. Однако он все равно сражался с верховным жрецом. «Высокочтимый священный предок, мы долго не продержимся! Высокочтимый священный предок, пожалуйста, сломайте печать! Высокочтимый священный предок!» Эти слова не были высказаны вслух. Эти молитвы члены племени произносили в своих сердцах, наделив слова своей волей. Молитвы объединились вместе в могучую волю. Пока сила их воли резонировала снаружи, Манхао внутри кровавой печати резко открыл глаза. Капля крови души вылетела из мира маски и приземлилась ему на ладонь. Манхао выглядел довольно бледно. Изъятие крови души из Дзы-19 оказалось крайне трудоемкой задачей. Если бы с момента поимки старика он не стал значительно сильнее, тогда добыть ее было бы практически невозможно. И все же даже с возросшей силой процесс его утомил, словно он несколько дней сражался против могущественного эксперта. Но времени отдыхать не было. Взмахом руки он вытащил из сумки каплю крови избранного квазиформации клана Цзы, которого убил неподалеку от пещеры перерождения. Вместе с кровью в кровавой печати у него теперь имелось сразу три капли крови. Манхао сделал глубокий вдох, а потом двумя руками начал выполнять магические пассы заклинания Кровавого Бессмертного для создания кровавого клона. «Слияние!» – прорычал он. Две капли крови тотчас соединились вместе, а потом помчались в сторону кровавой красной стены. Все они обладали одним источником. Как только капли крови соединились вместе, Манхао сел в позу лотоса и закрыл глаза. Пока он выполнял магические пассы, по его лбу и шее катились крупные бусины пота. Его пальцы двигались все быстрее и быстрее, посылая в кровь поток запечатывающих символов. В это же время кроваво-красная стена вокруг начала уменьшаться в размерах. Когда сфера начала съеживаться, из печати донёсся едва различимый яростный крик. На поле боя на мгновение все стихло, практики племени пятиядов изменились в лице, даже три священных предка выглядели удивленными. Воины племени Ворона-Божества, наоборот, почувствовали прилив надежды. Десятки тысяч людей наблюдали, как по кроваво-красной сфере пошла странная рябь. В сердце гуна племени Пяти Ядов зародился страх и очень дурное предчувствие. С рёвом он выполнил магический пас двумя руками и попытался еще сильнее укрепить печать. Несмотря на все его усилия, кровавая сфера с рокотом резко уменьшилась с 30 метров в диаметре до 15, а потом на ее поверхности проступили 20 тысяч искаженных лиц. Эти лица были душами членов племени Пяти Ядов, которые соединились вместе с каплей небесной крови для контроля ее воли. С рокотом 10 тысяч лиц были исторгнуты из сферы, и она вновь уменьшилась в размерах. Теперь сфера была всего 10 метров в ширину, притом она словно стала чище, и изнутри ударила чудовищная аура, значительно превосходящая ту, что он получал, создавая прошлых кровавых клонов. Она сотрясла небо и землю, окрасив небо в алый цвет, словно приближалось нечто грандиозное. Плотность ауры превосходила стадию отсечения души. Когда люди на поле боя ее почувствовали, их глаза расширились от изумления. Могущественные эксперты племени Пяти Ядов остолбенели, они отлично понимали, что происходит. Души практиков племени Пяти Ядов силы исторгала из кровавой сферы. Это означало, что кровь больше не находилась под контролем племени Пяти Ядов. Громоподобный рев прокатился над полем боя, от него задрожали практики, неодемоны и даже тотемные священные предки племени Пяти Ядов. Сфера крови с рокотом вновь исторгла из себя еще 10 тысяч лиц. К небу начала подниматься внушающая ужас аура. Все вокруг потускнело, даже облака разметало в разные стороны. Весь мир превратился в кроваво-красный ад. «Ему нельзя позволить вырваться наружу!» — закричал гун племени Пяти Ядов. Он рванул вперед, пытаясь всеми силами остановить прорыв Манхао. Верховный жрец наконец смог стряхнуть с себя гуна племени Ворона-Солдата. Кашляя кровью, он бросился помогать гуну.